и выдайте мой дополнительный паёк. Норе? Воскликнула, не сдержавшись, Каролина Яновна. Весь паёк? Норе Ярцевой, кроме табаку. Вам ясно? Мне ясно, скорбно вскинув подбритые брови, сказала Каролина. Будет исполнено, товарищ майор. Но имею ли я право лишать вас, ведущего хирурга, а уж это не ваше дело. Вечером он увидел Лену в тамбуре своей подземной хирургии, так называлось отделение, которым он командовал. Огромная палата была вырублена в гранитной скале, были коридоры, еще две палаты, операционная, перевязочная, кубовая. «Здравствуйте», — сказала Лена. «Здравствуй», — ответила Устименко и немножко испугался, что девочка будет благодарить за паёк. «Ты тут зачем?» «Разрешите мне петь, танцевать и рассказывать», — глядя на Устименко снизу вверх, из-под своих словно приклеенных ресниц, очень веско, достойно и серьезно попросил девочек. «Я хорошо это умею, особенно танцевать». «Сколько ж тебе лет, Елена?» «Будет 10». «Отчего ж ты такая маленькая?» «От недоедания. Это у меня и в поезде все спрашивали, и на пароходе. У нас было очень тяжелое продовольственное положение». Володя перехватило горло, он покашлял. «А мама знает, что ты здесь?» «Мама сейчас дежурит во второй хирургии. Она мне велела спросить у вас разрешение петь, танцевать и рассказывать». «Ладно, разрешаю. Только запомни, есть раненые, которым очень больно и тяжело. Если им не понравится, не обижайся». «Я понимаю». Они помолчали. Елена стояла против него, закинув чуть-чуть голову, и глядела на Устименко своим невозможно открытым взглядом. «Пошли», — сказал Устименко, — «сообразим тебе халат». Но халат сообразить не удалось, не было даже приблизительно такого размера. Тогда сестра Кондошина, которую Володя встретил на пути к бельевой, придумала одеть Елену в мужскую бязевую рубашку, подпоясать бинтом и закатать рукава. В это время за Володей пришел Митяшин. С мыса Тресковского доставили раненых. «Идемте», — сказал Устименко, — «а ты, Елена, действуй без нас». И высокий доктор, и сестра Александра Тимофеевна ушли. Лена постояла, подумала, вздохнула. Потом открыла дверь и очутилась в подземном коридоре. Маленькая, пугливо озираясь по сторонам, вспоминая слова о том, что раненым тяжело и больно, девочка тихонько шла по длинному коридору. Все тут было чуждо, непонятно, непривычно, даже страшно, и острый запах медикаментов, и странные высокие носилки на колесах, и яркий свет в белой перевязочной, и длинные равномерные стоны из раскрытой двери в небольшую палату. Внезапно из другой двери навстречу Лене вышел раненый с костылем, нагнулся к девочке и спросил густым басом: «Это какое такое привидение?» Елена молчала, прижавшись к стене. От раненого густо пахло табаком, и он был такой небритый, что напомнил ей Робинзона Крузо из книжки, которую она недавно прочитала. Только попугаев не хватало вокруг него. «Докладывайте», — велел Робинзон, — «почему вы сюда заявились, привидение?» «И еще докладывайте. Разве детские привидения бывают?» «Я не знаю», — с присущей ей серьезностью ответила Елена. «Но только я не привидение, я девочка, и пришла к раненым петь, танцевать и рассказывать. И мне доктор Владимир Афанасьевич разрешил». «С ума сойти!» — восхитился Робинзон Крузо. Постукивая костылем, он привел Елену в огромную палату с каменными стенами и каменным потолком. Только пол тут был деревянный. Под серыми одеялами кое-где вздымались возвышения. Робинзон Крузо не совсем понятно объяснил, что эти возвышения называются зенитками. Кое-где в полусумерках она видела нечто странное, белое, почти бесформенное. Робинзон сказал, что это загипсованные руки и ноги, и что ничего особенного в этом нет. Один раненый лежал навзничь, ноги его были покрыты колпаком, в колпаке горела электрическая лампочка.